раз, раз, раз, раз, раз, раз. Что-то сафонило. Вроде все окей, только я себя тихо слышу. Наушниках. Ну, слышу. А мастер это... Какой мастер? Мастер, фломастер. Мастер это просто мой звук локальный, да? Никак не отражается на моем этом уровне громкости. Окей. Давай с дисторшеном что-нибудь заеби. Так, у меня сейчас уши лопнут. Тут могу дать терпение. Thank you. Сейчас что, знаешь, что происходит? Отставание есть, звуки, latency, короче, между тем, что я делаю, и то, что я слышу в своих наушниках. Да, чуток. Ну, наверное, привыкнуть надо просто к нему. А если метроном включить, добавить? А метроном ты будешь слышать?